С наскоку окликнул ее на Невском какой-то франт, приказчичий наружности, подлетая к ней сбоку и весь изогнувшись ходячим фертом. Первым движением девушки был испуг. Она вздрогнула от такой неожиданности. «Что же вы молчите-с, али языка своего лишимшись? Позвольте-ка к вам с нашим почтением», — продолжал между тем ходячий ферт. «Вот он, путь», — мгновенно мелькнуло в голове Маши, «и легко, и выгодно». «Легко? Нет, Боже меня избави». И она с ужасом быстро метнулась в сторону от обаятельного франта. Из незатворенной двери перекусочного подвала валил на улицу пар, которым густо была пропитана атмосфера этой берлоги вследствие духоты и дыхания многих людей, разноголосый говор которых гулко вырывался оттуда вместе с клубами пара. Маша спустилась по скользкой лестнице и в нерешительности остановилась в дверях. Ей сразу же кинулась в глаза мрачно закоптелая внутренность этого подполья под каменными сводами, озаренного вместо свечей ярким пламенем топящейся русской печи. Внутренность, наполненная каким-то народом, который скучился там в различных группах, отличавшихся своими лохмотьями и убожеством. Маша хотела уж было подняться назад, чтобы уйти от этого зрелища, невольно наводившего на нее робость, но запах жареной трески подстрекнул ее голод, а в это время позади ее раздался сиплый, гортанный женский голос, и чья-то рука подала вперед ее плечо. «Проходи, что ли, краля? Чего в дверях-то фуфыришься?» Маша ступила в подвал и, обернувшись натолкнувшую ее женщину, увидела за собой высокую, безобразную старуху, которая прошла мимо и села к одному столишке, где еще оставалось два незанятых места. Голод заставил молодую девушку последовать ее примеру, и она поспешила занять подле нее последнее пространство скамейки, остававшееся свободным. Старуха закопошилась в кармане и высыпала на стол несколько копеек. На полторы копейки щей забормотала она вслух сама с собой, откладывая на ладонь медики. На полторы, стало быть, щей или гороху? Горох сытнее. Да, на полторы хлеба, стало быть, три копейки. Да, три на ночлег, вот тебе и все шесть, а больше и нету, прибавила она, как-то странно улыбаясь и взглянув на Машу, словно относила свою речь не то бы к ней, не то бы просто на воздух. Но, бросив на девушку этот случайный взгляд, она вдруг как-то чутко насторожила голову и со вглядчивым вниманием замедлила на ее лице свои взоры. Можно бы было подумать, что это лицо напомнило ей что-либо знакомое своими мягкими чертами. Маша сидела, подперши рукою голову, и ничего не замечала. «Покараулька, милая, мое место», — снова дотронулась до нее старуха. «А я пойду пока, принесу себе поесть, а то и не углядишь, как займут, придется стоя». Маша, не глядя на нее, согласилась кивком головы, а старуха, удаляясь, опять оглядела ее довольно пристальным взглядом. Как будто что-то смутно знакомое напомнили ей черты Маши, и эти черты словно бы тянули к себе ее сердце чем-то теплым, любовным и как бы родственным. Так что старуха с первого взгляда почувствовала нечто вроде инстинктивной симпатии к этой девушке. Ей хотелось глядеть на нее, заговорить с нею, чтобы, глядящие, воскрешать перед собою какой-то знакомый образ былого. «Ты тоже есть пришла?» — спросила она ее, снова усевшись на место с принесенной краюхой хлеба и грязной посудиной какого-то мутного варева. Та подтвердила ее вопрос. «Так чего ж ты ждешь?» — возразила соседка. «Здесь ведь не трактир, не подадут. Здесь самому надо схлопотать себе». «Да я не знаю, как это тут, у кого спросить, не разберешь ничего». «А вон, у повара, у кочегара-то этого, у него и спрашивай, ты, верно, впервые еще?» «Да, я в первый раз». «То-то и видно. Хочешь, пожалуй, и я тебе добуду», — предложила старуха. «Давай деньги, я схожу».